Пролог. Все знают, что вервольфы выбирают только волчиц, а простые женщины для них развлечение. Нельзя смотреть в глаза волку, хищнику и чужаку. Нельзя приближаться к нему и оставаться с ним наедине. Вот только я все чаще чувствую на себе звериный взгляд. Все чаще сталкиваюсь с ним, будто он выслеживает меня, как охотник добычу. Как будто видит во мне свою пару. Люди не становятся парами вервольфов. Это тоже все знают. Но интуиция, данная мне с рождения, говорит об обратном. А еще она говорит, что наша встреча совсем не случайность, а магия, обещанная пророчеством.